хорошо. Собственно, я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах, казаках. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на пути. Значит, будем без нее. Что же делать, ё-моё? Начнем дарить подарки. Славный праздник этого.